Глава 7. 14 мая 2185 года от открытия дорог. Ладно, будем считать, что это дело не для людей в сутанах. Оно для тех, кто хорошо владеет шпагой. Артура Перес Риверте, клуб Дюма или тень Ришелье. Было немногим позже 11 утра, когда экипаж свернулся с ретинки в переулок и подвез Алексея к двери родного дома. Захлопывая за собой дверцу, Верещагин невольно бросил взгляд на дом номер 13, вернее, на то место, где дом когда-то был. Здание успели полностью снести за 2 с лишним недели, прошедшие с события, что положили начало этой истории, нахождение трупов, 2 и еще одного, и дальнейшего расследования. Получившийся пустырь огородили сеткой, над которой горели в нескольких местах яркие синие огоньки. Они недвусмысленно намекали, место охраняется, в том числе и магически. Лучше никому не соваться. Алекс вздохнул и потянул из кармана ключи, но воспользоваться ими не успел. Дверь распахнулась, над лестницей загорелся свет, а по ступенькам расстелилась красная дорожка. Это означало, тебя здесь ждут, домовой вернулся, все в порядке, и жизнь продолжается. Выдохнув, Верещагин пошел по ступенькам вверх. Утихомирились все только часа через 2. Сперва близнецы, поддерживаемые Катей, в подробностях рассказывали о том, как ходили в Академию Жуковского записываться на летние курсы воздухоплавания. И как Софье, сопровождавшей их в качестве взрослого члена семьи, пришлось давать магическую клятву. А Макс подумал-подумал и тоже записался. И начало занятий через 2 недели, до середины августа, целых 2,5 месяца. А потом экзамен, и всем, кто сдаст, дополнительная неделя практики на летном поле в Тушино. Наконец, расхватав, рассмотрев и обсудив подарки, вся троица мчалась по своим чрезвычайно важным делам. Алекс выдохнул, посмотрел на Барбару и виновато улыбнулся. «Я ужасно соскучился». «Я тоже». Она протянула руки и мигом оказалась в его объятиях. Какое-то время в комнате было тихо, потом с подоконника осторожно покашляли, и тихий голосок виновато произнес. «Хозяин, я там обед собрала. Будете? Меня это, Меланией зовут». Поцеловав любимой женщине ладошку, Верещагин оторвался от нее, вздохнул и улыбнулся. «Буду, Мелания, спасибо. Позови и остальных. Я еще даже не всех видел». Домовушка исчезла, а Барбара спросила осторожно. «Слушай, они вот так в любое время могут к тебе заглянуть?» «Нет, конечно», — широко улыбнулся Алекс. «Это она сейчас от смущения, а вообще домовые существа тактичные и в личную жизнь хозяев не лезут». «Да? Ладно, попробую поверить». «Кроме того, ты всегда можешь наложить на свою комнату или коробку с косметикой прямой запрет», — добавил он. После обеда Алекс посмотрел на понурого Суржикова и предложил. «Рассказывай». «При всех?» «Да они ж самое активное участие принимали, я наслышан, так что да, при всех». Рассказ о загадочной театральной истории много времени бы не занял, если бы не комментаторы, стремившиеся обсудить все в деталях и подробностях. Терпение Верещагина лопнуло в тот момент, когда Барбара с Максом на 2 голоса изображали интервьюирование разжалованного главного режиссера. «Стоп», — сказал он негромко. Но как-то так, что все замолчали. «Я все понял. Влад, ты отчет начал писать?» «Нет, я...» «Самокопанием занимался», — кивнул Верещагин. «Садись и пиши. Сегодня спектакль во сколько начинается?» «8». «Вот и отлично. К 7 часам поедем в театр. До тех пор пиши отчет, и чтобы никто не мешал». И он обвел притихшее семейство строгим взглядом. Слегка приободрившийся Суржиков сел за стол, прикусил перо и задумался. А Алекс взял его черновые записи и начал подробно читать. Отчетами занимались и сотрудники государственных служб. Для инспектора Никонова все было просто. Приказано было найти точку пересечения путей Оскара Майзенштольма, Франца Класхофена и давно покойного мага Симеона Метафраста Никейского. Он искал. И нашел. В особняке на берегу реки Вюрм. Доказательств против Класхофена в деле о заказе двойного убийства, правда, не прибавилось. Но зато Монтегрифа беглый антиквар пытался убить на глазах у многочисленных свидетелей. Так что всяко не отвертится. Поэтому отчет Глеб написал легко, почти посвистывая. И с такой же легкостью отдал его секретарю секунд-майора Бахтина. Правда, тут инспектору повезло. Начальника следственно-розыскной службы городской стражи по Устретинской слободе вызвали в центральный отдел с докладом, и на месте его не было, а то бы не отпереться Никонову от множества дополнительных вопросов. Вот капитан-лейтенанту Кулиджанову пришлось посложнее. Он отправлялся в Монакум с заданием, и задание это было не то чтобы не выполнено, нет, но никак нельзя было поставить точку и сказать: «Я сделал все, что мог, и результат меня удовлетворяет». Нет, все, что мог, он и правду сделал, но вот результат... Как и Никонову, ему нужно было найти дополнительные доказательства того, что именно Класхофен заказал убийство. Задача усложнялась тем, что его ведомство смотрело на расследование с точки зрения нарушения законов об использовании магии. И улики требовались именно магические. Были они? Положа руку на сердце, нет. Вторым заданием капитана-лейтенанта был поиск того самого экземпляра готской рунической письменности, в котором были пометки короля Сигизмунда Августа Ягеллона. Книгу-то он привез, даже две, вот только обе чистые. Опять получается, задание не выполнено. Выяснить, зачем охотился Класхофен, удалось, и это, безусловно, идет в зачет. Вот только имея в руках коды к расшифровке дневников Яна Охстад-Тельнича, сыщики сами эти тетради упустили. Ну и, наконец, сбежавший из-под стражи преступник был у него практически в руках. Новый арест Класхофена прикрыл бы собой все неудачи, но... Ах, это проклятое словечко. Кулиджанов писал отчет, и было у него на душе препаскудно. Жилец квартиры в доме номер 13 по Мясницкой улице проснулся поздно, даже очень поздно. Вчера до глубокой ночи он работал, по собственному его выражению, словно гребец на галере, над дневниками этого средневекового недоучки, королевского бастарда. Работал и, шипя сквозь зубы, посылал Охстад-Тельничу проклятие. Надо ж было так зашифровать записи. Да ты 500 лет никому не был интересен, и читали тебя только такие же, как ты, неудачники. Ну же, давай, открывайся. Но ровные значки на хрупком пожелтевшем листе бумаги оставались все так же непонятными. Вспомнив об этом, бешеный Франц, а это был, разумеется, именно он, аж зубами скрипнул. «Ладно», — пробормотал он, — «ладно. Я тебя все равно прочту, а потом собственноручно сожгу в камине». Откинув одеяло, он встал и отправился в душ, попутно решая, где бы позавтракать. Глянул по дороге на часы, внес поправку «пообедать». И уже полностью успокоившись, включил воду. Разумеется, рабочий день обоих сыщиков, и Никонова, и Кулиджанова, отчетами не ограничился. Были и материалы по еще не полностью закрытым делам, и другие дела, и вызовы к начальству. Старые напольные часы в кабинете капитана-лейтенанта пробили половину седьмого, когда он закрыл картонную папку, поставил на ее обложке дату и время, запер сейф и понес папку в архив. Хоть одно дело закрыл, спасибо коллегам, которые в его отсутствие добыли непрошибаемый набор документов об использовании некроэнергии, получаемый незаконным способом работниками нескольких московских кладбищ. То есть, называлась эта деятельность совсем иначе, Но разглашать все равно нельзя, так что умолчим. Вернувшись в кабинет, Кулюджанов с удовольствием потянулся, глянул на часы, подумал и взялся за коммуникатор. Голос привычного уже напарника был скучным, словно лекция о вторичном использовании амулетных кристаллов на третьем курсе техникума. «Скажи мне, инспектор, как ты относишься к пиву и чебурекам?» — поинтересовался капитан-лейтенант. «Смотря где», — честно ответил Никонов. «Например, в Дружбе, тут у нас, напротив Сухаревой башни, стало совсем плохо. Не чебуреки, а пирожки с котятами. А ежели на Солянке у дяди Гурама, то всей душой. Он в них травку какую-то добавляет, ему с Кавказа привозят. Песня, какие чебуреки получаются. И тесто тоненькое, с пузыриками». «Я так понимаю, ты не обедал?» «Неа». «Тогда через полчаса там и встретимся, на Солянке». «Ладно», — с некоторым удивлением ответил инспектор Никонов и стал собираться. Пешком до Солянки ему было идти минут 20. Он успевал еще зайти в аптеку и забрать заказанное для тетушки снотворное. Дороги судьбы прокладываются порой весьма прихотливо. Камушек к камушку, кто знает, что изобразится на мозаике. А может, это вовсе не мозаика, а кости. Две точки на них, три или шесть. Поди угадай. Дядя Гурам отмечал большой праздник. Рождение пятой внучки. Празднование это давно выплеснулось из его скромного полуподвальчика и растеклось по Солянке. Конечно, обоих инспекторов тут знали. Накормили бы и напоили. Да что говорить, накормили бы любого, даже и вовсе незнакомого. Но из цепких объятий старого грузина вырваться бы долго не удалось, а времени на запоздалый обед у них было мало, поэтому Александр и Глеб переглянулись и повернули назад. «Я уже прямо чувствовал вкус чебуреков», — уныло сказал Никонов. «Да ладно, в следующий раз ешь. Или пойдем в Дружбу». «Не, ну их. Может, где-то по дороге что-то найдем. Слушай». Он даже остановился в приступе вдохновения. «Я видел, на Мясницкой новая харчевня открылась. Попугай Джона Сильвера. Пошли, попробуем». «Почему нет? Будем надеяться, в меню не только ром и солонина». Известное дело, на Мясницкой улице в Москве множество кафе, ресторанов, таверн и забегаловок. Кто-то закрывается, не выдержав конкуренции или не справившись с работой. На этом месте тут же открывается новый храм еды, и новый повар священнодействует у плиты, мангала или сувида. Поименованное заведение до ресторана не дотягивало, но готово было радовать посетителей недорогой, сытной и вкусной едой, а еще крепко сколоченными столами из гладкого дерева, удобными диванчиками, уютными закутками, где можно было устроиться с девушкой или, к примеру, с деловым партнером. В общем, попугай работал уже вторую неделю и пока прочно держался на пятой строке в списке московских новинок. Располагалось это место на углу Мясницкой и Банковского переулка, так что напарники бодро до него дошагали, выбрали столик в углу напротив входа и углубились в меню. Франц Класхофен вышел из двора на неширокую, очень оживленную улицу и огляделся. Справа призывно мигало огоньками название «Гастробар», и он поморщился. При всем своем богатстве был он прижимист и предпочитал выпивать дома, а не переплачивать за любимую аквавиту втрое. Слева, сразу за хорошо знакомым ему антикварным магазином, из настежь распахнутой двери ресторана пахло бараниной, пряностями, пловом, и Класхофен снова скривился. Восточную кухню он не любил. Наконец, его рассеянный взгляд упал напротив, чуть левее. Прочитав название «Попугай Джона Сильвера», бешеный Франц чуть усмехнулся. Как раз к этому литературному персонажу он питал некоторую симпатию. Невидимые игральные кости перевернулись в воздухе, покатились, и капитан Кулиджанов получил право внеочередного хода. «Саш, не оборачивайся», — тихо сказал Никонов. «Рассказывай». В дверях стоит Класхофен и оглядывает зал. Тебя он знает в лицо, ты его допрашивал. А я сидел за зеркалом». «То есть он в Москве?» «Потрясающая догадливость». «Что он делает?» «Вошел, садится за столик справа, лицом к двери. Я бы сказал, в 15 метрах за твоим левым ухом». «Вот тьма! Если я встану, он сразу меня опознает. Вызвать подкрепление, пока он будет есть?» «Погоди, у меня есть идея». Глеб уткнулся в меню, потом поднял глаза и взмахом руки подозвал официантку. Сделав заказ, причем Кулиджанов потом и под угрозой казни не вспомнил бы, что именно он попросил принести, инспектор встал и сообщил: «Пойду руки помою». Видимо, руки он долго отмывал от чего-то очень грязного, потому что за столик вернулся минут через 7, а то и 10. Капитан-лейтенанту эти минуты показались вечностью, а нежнейшие равиоли с грибами встали поперек горла, словно сухая корка. «Ну что?» – прошипел он, едва напарник занял свое место за столом и принялся за еду. «Четверть часа, и все будет как в аптеке». «В смысле?» «Наш фигурант заказал томатный суп, отбивную и зеленую фасоль. Томатный суп по моей просьбе сделали довольно острым, так что легкое изменение вкуса пройдет незамеченным. И мне опять придется покупать для тетки снотворное». Кулиджанов в чудеса не верил, поэтому на всякий случай приготовил амулеты, сеть, сонное заклинание и даже ледяное копье. Ему нужно было только активировать их одним жестом, создавая в то же время опасность для многочисленных посетителей, официанток и даже снующей по улице публики. «Ешь давай», — слегка пнул его под столом Глеб. «Патруль я тоже вызвал. Должны прийти через 20 минут». И он сунул в рот маленькую зажаренную целиком картофелину. «Почему снотворное?» — поинтересовался капитан-лейтенант, когда сладко спящего бешеного Франца упаковали в орехалковые наручники и погрузили в экипаж городской стражи. «Как тебе это вообще в голову пришло?» «Потому что я был уверен, от любых магических воздействий на нем навешано щитов, как чешуи на драконе. На руке у него перстень с агатом, если ты заметил. Да еще и маленький бриллиант в этот агат вмонтирован. Проверь. Я готов дать палец на отсечение, что это определитель ядов. А это снотворное не определяется, оно не яд и даже не алхимическая разработка. Травы особым образом усилены, семейный рецепт». «Ну ты даешь», — сказал Кулиджанов, потому что других слов у него не нашлось. В 7 часов возле театра еще только начали собираться самые разные личности. Страждущие, надеющиеся на лишний билетик, перекупщики, этими самыми билетиками обладающие и перепродающие их за 2-3, а то и 5 номиналов, пара репортеров. Как и вчера, афиши у входа кричали о возобновлении на 2 дня старой постановки знаменитой пьесы Уайльда. Вот только в сегодняшнем варианте перечень актеров шел перечислением, без указания, кто какую роль играет. И, разумеется, первым в этом списке шел Иларион Певцов. Указывалось также, что после представления публику ждет сюрприз. Остановившись перед афишной тумбой, Сужиков ткнул в нее пальцем. «Ты понимаешь, что он сделал?» «Пока нет», — откликнулся Алекс. «Привлек внимание к театру?» «Это да, конечно. К этому конкретному театру, к бенефису Мавлюдовой, да и к самому себе. Но я не об этом». «О чем?» «Потом расскажу», — пробормотал Суржиков, косясь на репортера, целенаправленно двигающегося в их сторону. На служебном входе Владимир раскланялся с вахтером и повлек напарника в сторону малого фойе, еще не заполненного публикой. По дороге он примерно 30 раз поздоровался со взбудораженными рабочими сцены, несущимися с самым озабоченным видом костюмерами и нахмуренными осветителями. Гримерки, коридоры и дежурные помещения, декорационные, софитные, все в театре, вплоть до мастерских и нотной библиотеки, жужжало и приглушенными голосами что-то обсуждало. «Вот тьма, поздно мы приехали», — сказал Суржиков, с самым озабоченным видом. Надо было на час раньше. Почему? Удивился Алекс, не успевавший за полетом творческой мысли помощника. Иларион здесь, и поговорить с ним до начала я не успею. Он занял гримерку и готовится. Как? Понятия не имею. Тут уж у каждого свои чудачества. Я по-простому текст повторял. Яншин, говорят, пел, а кто-то и пил. Певцов закрывается, выгнав даже своего костюмера, и выходит ровно за 5 минут до начала. Ну ладно, подловим его после спектакля. Не понимает только, кого ж он может играть. По возрасту ему только роль пастора, но она такая невыигрышная. Нам-то какая разница? Нетерпеливо спросил Алекс. Что ты хотел рассказать? Ну ты ж помнишь идею о новом талисмане. Вот я и подозреваю, что Иларион решил этот самый талисман для труппы создать прилюдно, на глазах у изумленной публики, так сказать. И хорошо, быстрее отреагируют, что ты-то ерзаешь. Даже и не знаю. И это было правдой. Суржиков и сам не понимал, отчего здесь, в этих стенах, у него начинало чаще биться сердце. Мысли метались, и весь он, по выражению напарника, ерзал. Вот как-то так выходило. «Идем в зал», — твердо сказал Алекс. «Поговорить ни с кем мы сейчас не сможем. До начала 15 минут. Посидим на своих местах». «В ложе», — назидательно поднял палец Влад. «В ложе», — согласился напарник. «Посмотрим на публику и поразмышляем. Можно про себя». Спектакль начался. Отыграли первую сцену, вторую, третью. Зал взрывался смехом над каждой репликой, и все они звучали точно, броско и необыкновенно остроумно. Наконец вышел Крамов, снова игравший роль камердинера Лейна, объявил появление Гвендолин и ее матери, и зал замер, чтобы через мгновение дружно ахнуть. Даже под гримом, париком, платьем и шляпкой невозможно было не узнать Илариона Певцова. Илариона, исполнявшего роль леди Брэкнелл. Когда в антракте зажегся свет, зрители повалили в фойе, возбужденно переговариваясь, жестикулируя и изо всех сил обсуждая Певцова, его игру, его решение сыграть женскую роль. Алекс даже расслышал над толпой пронзительный женский голос, повторявший слово «выходка». Зал почти полностью опустел. Сужиков повернулся к напарнику. Глаза его сияли. «Вот как надо!» — проговорил он. «Вот это да! А я...» «А ты сейчас пойдешь за кулисы и будешь разговаривать с теми, кто может что-то вспомнить о четверых из твоего списка», — жестко ответил Алекс. «Да ни двух слов не свяжут». «Вот именно поэтому. Ладно, мы вместе пойдем. Ты пойми, весь этот народ играет, как дышит, вне зависимости от нахождения на сцене. А сейчас хотя бы отчасти с них слетит этот защитный панцирь. Вот мы и попробуем из-под него вытащить какую-то информацию». Пожав плечами, Владимир последовал за своим работодателем. «Итак, у нас в списке осталось 4», — говорил Верещагин, пробираясь сквозь поток фланирующих зрителей. 3 актеров и рабочей сцены. С кого бы ты начал?» «У Линской, Вильнёвой общая костюмерша», — рассуждал Суржиков. «Сегодня играет только Вильнёва. Линская не занята, но вполне может прийти. Рабочие сцены сейчас занят. Самый горячий момент — смена декораций. Вот потом, когда действие начнется, он как раз выпьет, и можно будет к нему подойти». «А этот Толстоганов играет сегодня?» «У него совсем маленькая роль, он только в 1-м акте был занят». «Думаешь, ушел?» «Вряд ли», — задумчиво ответил Владимир, останавливаясь перед неприметной дверцей без надписи. «Сегодня не рядовой спектакль, я бы не ушел». «Он не ты». «Это конечно, но давай и в самом деле попробуем начать с него». И с этими словами он толкнул дверцу. Она беззвучно отворилась, пропуская сыщиков в коридор, изгибающийся плавным полукругом. «Справа сцена», — сообразил Алекс. «Слышен стук молотков, Это они крепят декорации. Слева двери с номерами и рукописными табличками, гримерные, все такое. Тут его осенила мысль, и он остановил помощника. «Вот что, Влад, иди, найди твоего завхоза и скажи, пусть сам проверит крепление декораций. А то упадет, какая кулиса, на голову великого Певцову, и кончится его роль». «Ладно, а ты?» «А меня ты представь госпоже Мавлюдовой, и я пока с ней поговорю». «Она сегодня в спектакле не участвует, вместо нее вышел Илларион», задумчиво ответил Суржиков. «Но не прийти она не могла, ее бенефис. Значит, на поклоны она выйдет вместе со всеми. Ты прав, идем». Дверь гримерки премьерши была открыта, и любой проходящий по коридору мог видеть. Актриса сидит в кресле с чашкой кофе. На ней платье, в котором вчера она играла леди Брэкнелл. Костюмерша, опустившись на колени, пришивает к платью оборку, и обе дамы что-то вполголоса обсуждают. Увидев гостей, Мавлюдова обрадовалась и пропела своим чарующим голосом. «Володечка, дорогой, а кто этот милый молодой человек с тобой?» Суржиков поцеловал обе протянутые ему руки и представил. «Это мой друг и напарник Алексей Верещагин. Поговори с ним, Виктория, а я быстренько в хозяйственную часть бегаю». Еще не договорив фразу, он испарился. Актриса покачала головой и рассмеялась. «Да уж, если нашим с вами другом овладела идея, ничто его не остановит. Присаживайтесь, Алексей, я рада нашему знакомству». Точно зная, что все сказанное лишь формальность, Алекс, тем не менее, готов был поверить каждому слову. Так искренне они звучали. «Да, с этой публикой надо держать ухо востро», — подумал он, усаживаясь на неудобный потрепанный стул. «Вы знаете, госпожа Мавлюдова?» «О, для вас просто Виктория!» И кончики пальцев чуть прикоснулись к его руке. «Виктория», — послушно повторил Верещагин, «вы знаете, каким именно делом мы с Владимиром занимаемся сейчас?» Тут он оглянулся на распахнутую дверь. Костюмерша быстро ее захлопнула и вновь встала, сложив руки за спиной Мавлюдовой. «Знаю, конечно». «Хорошо. Так вот, в списке нашим осталось всего четверо подозреваемых». 4 или 10, не разница», — хмыкнула костюмерша. «Нужен-то один». «Варвара, не мешай», — строго отдернула ее актриса. «Четверо? Кто же?» Алекс послушно перечислил. «Наталья Вильнева, Леокан Ленская, Валерьян Грибанов и Алексей Толстоганов. Может быть, вы сможете что-то добавить, что-то вспомнить, что помогло бы одного из них поднять в списке на верхнюю строчку? Или опустить?» — не преминула вставить словечко Варвара. «Или опустить», — согласился Алекс. Мавлюдова задумчиво поводила пальцем по нижней губе. «Хм, так сходу не скажу ничего. С Натальей я знакома давно. Она меня подменяет, если что. Значит, репетируем мы вместе. На примерки ходим вместе. Ну, костюмы разные. Я кое-где пошире буду», — самокритично добавила она. «А кое-где и поуже», — непримиримо добавила костюмерша. «Возможно. Так вот, 10, если не больше, я с ней знакома, а знаю про нее примерно столько же, сколько... Ну вот хотя бы о Володе Суржикове. Почти ничего. Известно, что Наталья одинока, не бедствует, живет в собственном доме где-то в Замоскворечье. Если и есть у нее привязанности, так это не здесь, не в театре». «А враги?» «Первый враг — это я», — невесело рассмеялась Виктория. «Если бы была возможность меня отравить и остаться в стороне, будьте уверены, Наталья бы это сделала. Ей все кажется, что я у нее роли отбираю. Но она еще и расчетлива, поэтому я пока жива». «Умна?» — поинтересовался Алекс. «Скорее, по-житейски разумно. Понимаете, Алексей, если бы неприятности касались только меня, Вильнева бы была первой подозреваемой. И это были бы настоящие, первоклассные неприятности. Но те, что произошли, они какие-то мизерные. И меня почти не задели, а вот трупу залихорадило. Это отразилось на игре. Игра на сборах, получается, хуже стала всем. В том числе и самой Наталье. Нет, вздохнула актриса. Вильнёва съезжает у нас в самый конец списка. Сыщик сделал пометку в списке и прочитал следующее имя. Валерьян Грибанов, рабочий сцены. «О, а вот это интересно», — оживилась Мавлюдова. «Мы с Валерьяном в одной труппе уже лет 20, наверное. Ну да, из Пензы он перебрался в Самару. Через полгода и я перешла туда же. А потом, наоборот, меня пригласили в Москву. Грибанов уже к поезду прибежал и попросил замолвить за него словечко. Знаете, Алексей, он ведь человек и несчастный, и счастливый разом. Для него вся жизнь тут, в театре. Семьи нет, квартиру ему от театра служебную дали. Так он там почти и не бывает, разве что переночевать приходит. И на моих глазах в каждом следующем театре он пытался получить роль, хоть какую, хоть без слов, если уж кушать подано не дадут. И каждый раз ничего не выходило». «А почему ж тогда счастливый?» «Потому что он все равно в театре. Пусть и на сцене бывает только для того, чтобы переставить декорации». «Раз Грибанов получил служебную квартиру, значит, его ценят?» «Конечно. Хороший, умелый, знающий рабочей сцены важен не менее актера, а иной раз и более». «Это как?» Виктория усмехнулась. «Ну, есть вот у нас в труппе один герой-любовник. Не подумайте, чего это амплуа, а не образ жизни. Собственно, здесь в театре у него ролей немного, только те, где надо носить красивое лицо и вставать в правильную позу. Ну, например, Кристиан у Растана. Зато он очень много играет в постановках для голоспектаклей. Здесь же этого молодого человека можно заменить безболезненно, и огорчаться будет разве что несколько поклонниц его идеального лица и бархатного голоса. А вот заменить Валерьяна невозможно, потому что только он способен организовать работу цеха так, чтобы декорации стояли на месте быстро и идеально. Ничто не ломалось и не падало, задник вверх ногами не поставили, и поворотный круг не заклинило. Понятно. Но вот о том, может ли он быть нашим искомым пакостником, вы ничего не сказали. А я не знаю. Актриса пожала плечами. Сцена его жизнь, но он считает себя ее пасынком и пасынком нелюбимым. Мог с горя начать мстить. Хотя к приметам он относится с почтением. Ну, если Валерьян Грибанов искренне верит в то, что труппе может принести несчастье, цитата из Макбета... Тише, тише! Виктория закрыла ему ладонью рот и нервно оглянулась. Варвара, посмотри, нет ли кого в коридоре? Ой, а который час? Взглянув на часы, она расстроилась. Ой, мамочки, да ведь второй акт уже к середине подошел. Идемте. «Идемте скорее, надо посмотреть, как Иларион играет. Для меня это важно. Завтра приходите ко мне домой с утра, часов в 12». И Алекс не успел опомниться, как был вытолкан за дверь гримерки. Усмехнувшись, он убрал в карман список и пошел искать выход к ложам. Ему тоже хотелось увидеть игру Певцова. «Эй, сыщик, постой!» услышал он, уже взявшись за ручку двери. Повернулся, его догоняла гримёша. «Слушаю вас, Варвара». «Ты вот что, Алексей, возьми свой список и красным карандашиком подчеркни ляльку Ленскую». «Почему? У вас есть какие-то факты, доказательства, что это ее рук дело?» «Нет у меня никаких ваших доказательств», — сердито фыркнула Варвара. «А только я это чувствую вот тут». И она потерла кончики пальцев. И щекотки этой своей я верю куда больше. Потому что любой факт вывернуть наизнанку можно так, что черно-белым покажется. А чутье меня ни разу в жизни не обмануло. Все, иди. Тебе тоже полезно посмотреть». Глубоко задумавшись, Алекс вернулся в ложу. Его напарник уже сидел на своем месте и рассматривал какие-то каракули на программке. «Ну что, предупредил ты хозяйственника?» — спросил Алекс. «А то... По-моему, он до сих пор стоит над душой у каждого рабочего, передвигающего хотя бы табуретку. Виктория что-то ценное произнесла? Да, в общем, нет. И тот не мог, и это хорошее. Гримерша ее посоветовала обратить особое внимание на актрису эту, Линскую. Но причины назвала несерьезные. Чует она, понимаешь. Ну, очень может быть, Варвара и права, чутье у нее знаменитое. Да хоть 100 раз, с досадой ответил Верещагин, усаживаясь поудобнее. Все равно нужны доказательства, а их нет. Разве что ловушка сработает. Ладно, потом обсудим. Уже свет гасят. Даже самому себе он стеснялся признаться, что совершенно очарован этим миром. Его не настоящий, но такой яркой жизнью, перевоплощениями, слезами и смехом, вот этим вот чудачеством старого знаменитого лицедея, что выходил сейчас на сцену в женском платье и гриме. Когда прозвучала последняя фраза, зал на мгновение замер, а потом взорвался овацией. Суржиков сбился со счета, сколько раз вызывали исполнителей, сколько букетов летело от тех, кто столпился возле оркестровой ямы. А уж когда вместе с Иларионом Певцовым на сцену вышла Мавлюдова, показалось ему, что сейчас рухнет крыша. Наконец, Певцов поднял руку, и зрители затихли. «Спасибо всем моим партнерам на сегодня», — сказал актер. «Спасибо зрителям, спасибо Сергею Степановичу Листопадову, что не побоялся нашего маленького эксперимента». «Еще б он тебе возразил», — буркнул Влад. «Кто ты, а кто он?» А Иларион продолжал говорить. «Вам известно, конечно, что эти 2 спектакля мы давали в честь великолепной Виктории Мавлюдовой». Тут он за руку вывел зардевшуюся актрису Крампи, подождал, пока ей вручат роскошные розы, поцеловал руку и продолжил. «Для Виктории и для всей труппы у меня есть подарок». Тут Иларион отцепил от пояса платья веер и с поклоном протянул его премьерше. Когда-то эта вещица принадлежала самой Целиковской и считалась ее талисманом. «Пусть же служит вам, друзья мои, так же верно, как ей». После короткого общего «ах» среди зрителей снова воцарилось глубокое молчание. «Да», — протянул Суржиков, — «сцена поставлена блеск». «Я понял, что люблю именно этот театр, его старинное здание, его труппу, его цеха и даже здешнего сценового», — говорил меж тем Певцов. «Сценовой?» — скинул бровь Алекс. «Откуда он выкопал этого зверя?» «Аркадия своего расспросишь, слушай». Совершенно нелогично отдернул его помощник. «И я решил?» Тут старый актер выдержал длинную, поистине сценическую паузу, дождался легкого шума в зале и прихлопнул его энергичным жестом. «Я решил поставить на этой сцене свой последний спектакль». Зрители взвыли, а Суржиков ехидно прокомментировал. «В 5-й раз за прошедшие 20 лет он объявил последнюю гастроль. Всем вам, наверное, известно, что сейчас я занят в «Короле Лире», но уже со следующей недели, после премьеры, планирую начать репетиции здесь, на этой исторической сцене». Певцов обвел рукой просцениум, захватив оркестровую яму и зрительный зал. «И надеюсь, что всех вас увижу на премьере этой пьесы 1-ю декаду сентября». Под новый взрыв аплодисментов занавес упал. Время шло к полуночи, но малое фойе театра не пустело. Актеры и работники цехов собирались группами, переходили от одной к другой, смеялись, восклицали, стреляли в потолок пробками от шампанского. Праздновали словом. Разумеется, центром всего этого был Иларион Певцов. Он переоделся, щеголял теперь в белом смокинге, и очарование его было совершенно неотразимым. Наконец, когда шум достиг своего пика и начал спадать, Иларион поднял руку и сказал: «Друзья мои!» Сказал вроде бы и негромко, но голос его перекрыл шум разговоров. Все стихло. «Магическое усиление голоса?» — спросил Алекс. «Похоже на то. Но амулет хорошо скрыт или мощный очень. Молодец. Ведь не мальчик, а весь вечер на сцене и здесь еще, и держится», — ответил Суржиков вместе с напарником, стоящий в сторонке от шумных компаний. Певцов же говорил: «Наверное, вы еще не успели забыть, как выглядит новый талисман вашей труппы». Переждав смех, он продолжил: «Так вот, мы с уважаемым Сергеем Степановичем Листопадовым решили сделать для этого ценного предмета достойное обрамление. Сергей Степанович, прошу». Коротко поклонившись, Листопадов хлопнул в ладоши, и двое рабочих сцены внесли в фойе витрину. Чудовищно тяжелое сооружение из резного дуба и стекла. Главный режиссер открыл замок ключом, потом, приложив ладонь и пошептав, отпер магически. И, наконец, не без усилия поднял тяжелую крышку. Виктория Мавлюдова вышла из толпы, отцепила веер от пояса и бережно уложила на белый бархат. Листопадов снова запер крышку и с поклоном вручил ей ключ. «Отлично!» — Алекс потер руки. «Теперь наш пакостник просто обязан будет попытаться похитить эту вещицу. Витрина вскрывается магически, значит, след мы легко считаем». «Извини, а что ему может помешать попросту разбить стекло?» — грустно спросил Суржиков. «Вахтер не услышит, он ночью крепко спит. Да и далеко тут». «Ну, да, ты прав, пожалуй. Твои предложения...» «Да что тут предлагать? Дежурить надо. Я и останусь. Сейчас народец расходиться станет. Постою пока за портьерой. Да и посижу ночь тут на диванчике. А ты вот что. Спроси у своего Аркадия, кто такой сценовой и есть ли коза, на которой к нему можно подъехать». «Ты считаешь, он есть на самом деле?» «Почему нет?» — пожал плечами Владимир. «Пару месяцев назад я и в существовании домовых сомневался. Ну все, иди». И он ловко ввинтился между стеной и бархатной красной шторой, отделявшей малое фойе от широкого коридора. Фойе в самом деле постепенно пустело. Уехал Листопадов, отбыл певцов, разошлись актеры, костюмеры, декораторы и осветители, свет погасили. Только уличный фонарь освещал портрет на стене. Тень на него падала так, что Суржикову казалось, что лицо на портрете то усмехается, то гневно хмурится. Зябко потирая ладони, он прошелся от рояля до неубранных столов, покосился на недопитое шампанское и вздохнул. Потом сел на диван в том углу, где лежала особенно густая тень, приготовился дремать в полглаза и уснул так крепко, как не засыпал с раннего детства. Разбудил бывшего актера, как ни странно, легкий шорох. Он открыл глаза, ничего не увидел и внезапно напугался, забыв, где находится. Потом вспомнил. Театр, малое фойе, он сторожит гипотетического вора. Осторожно поднес к глазам часы и ничего не разглядел. «Неважно», — подумал Владимир. «Сколько бы ни было, а раньше рассвета уходить смысла нет. Правда, и рассвет сейчас ранний. Уже в полчетвертого птичий концерт начинается». Тут шорох повторился. Звучал он не рядом с витриной, хранящей розовый веер, а совсем в другой стороне фойе, возле неубранного стола. Суржиков встал, молясь только, чтоб не скрипнул диванчик или паркетина, и сделал осторожный шаг в ту сторону, где только что в темноте шевельнулась еще большая темнота. Кто-то придушенно пискнул, метнулся к коридору, и все стихло. «Вот тьма! Это не наш вор, точно. Неужели правда водится в театре своя местная нечисть? И как они называются? Сценовой, партерный и балконный, а еще фойешечный и гримерный». Влад хмыкнул, повернулся в сторону витрины и в бледном, еле забрезжившем свете начинающегося утра увидел, что стекло поднято, а на белом бархате ничего нет. Холодный пот прошиб незадачливого сторожа. Показалось, что вот сейчас и кончится для него. И тут же всплыла картина в памяти. Вот Виктория Мавлюдова идет в сторону своей гримерки, приостанавливается, возвращается в фойе и... «Ну, конечно!» — выдохнул Суржиков. «Вика же забрала свое сокровище, а в витрину положила старый веер, с которым играла раньше. Значит, все идет по плану. Вор не удержался и стащил макет. Осталось только понять, кто он или она. А я, осел, все проспал. Совершенно раздавленный, побрел он домой спать. Или не спать, а думать. Полночи Владимир ворочался сбоку на бок, переворачивал нагревшуюся подушку, открывал окно пошире и снова закрывал его, замерзнув. Словом, боролся с классической бессонницей, всеми наименее действенными способами. Наконец, уже в начале четвертого он сел в кровати и шепотом позвал. «Аркадий Феофилактович, спаси меня!» Не сразу, но через пару минут зевающий домовой в пижаме появился на краю кровати. «Чего тебе? Ночью, между прочим, даже домовые спят, когда им дают». «Аркадий, друг, я облажался, и только ты можешь меня спасти». «Чем это? Я в вашем разыскном деле ничего не смыслю. Моя забота — крышу чинить, да белье сменить». «Скажи мне, есть ли в театре кто-нибудь из вашего племени? Сценовой или как его называть?» «Не скажу», — помотал головой Аркадий. «Нельзя. Обычай не велит о нашем племени рассказывать сверх должного. Я уже и хозяину то же самое сказал». «Но бывают же исключительные случаи». «Скажи, Аркаша», — прозвучал негромкий женский голосок. Мелания, целомудренно закутанная в халат и платок, сидела на прикроватной тумбочке. «Ты же знаешь, что запрещено». «Пойди и поговори со старшим». «Вот еще, буду я старшего среди ночи будить из-за жильца». «Как раз сегодня он дежурит по кварталу, так что все, что тебе нужно, надеть штаны и выйти в переулок», — непреклонно заявила маленькая домовушка. «Иди, а как расскажешь Володе о театральной родне, я тебя ждать буду». Она слегка покраснела и исчезла. Аркадий огладил бороду, пробормотал что-то невнятное вроде «бегай тут еще» и тоже испарился. Вернулся домовой довольно быстро, прошло минут 15. Правда, за это время Суржиков, иной раз склонный к пафосу и паническим настроениям одновременно, успел подумать, что к утру наверняка поседеет и постареет лет на 20. «Ну что, Аркадий Феофилактович, разрешили?» — спросил он с трепетом, снова садясь. «Значит, так, слушай, повторять не буду. Никакой там не сценовой, выдумает тоже». Он фыркнул. «Должность тамошнего нашего соплеменника называется суфлер, и отвечает он за то, чтобы в театре был порядок. В том понимании, в каком он в этом безумном месте существует. Вообще их суфлеров совсем мало осталось. Ну да и понятно, работа-то какая хлопотная. Когда публика приходит на представление, суфлер, ясное дело, прячется, а все остальное время старается помочь. Обувь брошенную убрать, чтобы никто не споткнулся, гвоздь в декорацию забить, костюм погладить, струны на контрабасе подтянуть. Работает, в общем. Про что я говорил? Что суфлеров осталось мало, послушно ответил Суржиков, совершенно зачарованной новой, неведомой ему раньше стороной театральной жизни. «Да, именно так. На всю Москву их 8. В других городах по 3-4. Кое-где 2 осталось. Так что театру этому, который драмы и комедии, повезло сильно». «А как его зовут?» «То мне неведомо», — дернул бородой Аркадий. «Захочет, скажет. Твое дело выбрать момент, чтобы в зрительном зале никого не было. Подойти к суфлерской будке и сказать: суфлер, выходи поговорить. Лавр Корнеевич разрешил». «Выйдет?» «Должен». «А Лавр Корнеевич — это старший?» «Это наиглавнейший по всей Москве». Надувшись от гордости, Аркадий воздел к потолку указательный палец. «Все, теперь спи». Он дунул в лоб Суржикову, ловко спрыгнул с кровати и растворился в темноте. Уплывая в сон, Влад подумал, что теперь-то все будет очень хорошо.